Произведения Гогена описаны в книге Перешо как «вехи его жизни», но они не рассматриваются с точки зрения искусства веческой, ведь автору важно было не столько истолковать его творчество, сколько рассказать о жизни художника, чтобы дать читателю более полное впечатление о Гогене как о живописце. Рассмотрим важнейшие художественные проблемы его искусства. Жизнь Гогена человека была столь необыкновенной, что, изучая ее, можно, казалось бы, понять и яркий своеобразный характер творчества Гогена-художника. Но в действительности, наоборот, лишь из анализа художественных задач, которые ставил перед собой Поль Гоген, можно уяснить его поступки, его странную жизнь, в которой он представляется то упрямцем, то фантазером. В 1883 году, бросив службу в банке, Гоген начинает профессионально заниматься живописью, создавать свой стиль и лепить свое «я». Мотивы искусства Гогена, как в зеркале, отражаются в его поведении, внешнем облике. В тот период, когда он создает свои первые непритязательные пейзажи Парижа, он бродит по улицам этого города в качестве расклейщика афиш, зарабатывая гроши, чтобы не умереть с голоду. В патриархальной Британии Гоген, художник-мастеровой, который ввязывается в драку с местными жителями, расписывает стены харчевни и хочет подарить соседней церкви свое произведение. И одновременно в глазах колонии начинающих живописцев, приехавших на лето в Британию с Парижа, Гоген метр, пророк, который любит изъясняться парадоксами. Талисманом назвал художник Поль Серюзье маленький пейзаж, написанный им в Британии под руководством Гогена. Гоген создает свой образ как актер, сознательно, а порой непроизвольно, повинуясь своему таланту играть. Так он играет роль ментора в Понтавене, так, играя, он описывает свою жизнь близким в многочисленных письмах. Не стоит ловить художника на преувеличениях или фактических неточностях. В письмах он всегда следует правде своего художественного вымысла. В глазах жены он желает предстать великим живописцем, который оставит детям наследство и прославленное имя, и который не пользуется всеобщим признанием публики лишь из-за случайного стечения обстоятельств. Во время своего пребывания на Таити в ноябре 1895 года он описывает Даниэлю де Манфреду свою жизнь как полное наслаждение быт владыки туземного гарема, а в письме Вильяму Малару в августе 1897 года он сетует на свой земной жребий: никогда ни одной удачи, никогда ни единой радости. И в картинах второго таитянского периода то проявляется чувственное любование красотой жизни, то сквозит ностальгия, разочарование, мысль о единстве жизни и творчества постоянно присутствует в письмах Гогена. Получив известие о смерти поэта Стефана Малларме, он пишет: «Вот еще один умерший мучеником искусства. Жизнь его, по меньшей мере, так же прекрасна, как его творчество». Поль Гоген. Письма. Ноа-Ноа. Из книги «Прежде и потом». Ленинград, 1972, страница 98. На Таити Гоген занимается живописью, режет по дереву, пишет письма и заметки об искусстве и все время играет трагическую роль художника, бежавшего от цивилизации и создающего в окружении дикарей гениальные произведения искусства, которые обращены, тем не менее, к отринувшему его цивилизованному миру. Гоген создал свой миф, который, казалось бы, мог быть воплощен в картинах или стихах, написанных в одной из парижских мансард. Картины Гогена с названиями, написанными на ломаном таитянском языке, загадочны, выразительны, но они лишены тщательной, скрупулезной достоверности этнографических зарисовок с натуры. Сюжеты их вымышлены, рисунок в них стилизован, а фигуры порой скопированы с фотографий. В этих произведениях сказывается та же пестрая смесь увлечений, которая отличала и вкусы парижской богемы, В них проявляется эклектическая сторона художественной культуры того времени, впитавшая в себя и образы буддийского искусства, и мотивы древнеегипетских рельефов, и элементы европейской классики.